Как я могу, как я могу. Племянница Муюй, хотя вы молоды, вы так дальновидны. Я Нань Гунху, я покорен вами, полностью покорен. Нань Гунху рассмеялся и расслабился, хотя никогда не подумал бы, что Хуэйжоу Муюй окажется такой понимающий. Я пришла с подарками, надеюсь, дядя Ху сможет их устроить. Для молодого мастера Цин, который был ранен и которому требуется медицинская помощь, по совпадению, я привезла хорошие таблетки, может быть, они помогут. Племянница Муюй так добросердечна. Гуэр, отведи племянницу Муюй, к Цин Эрнан Гунху рассмеялся. Да, отец. Красивый молодой человек обхватил кулак ладонью и улыбнулся, а затем поклонился Хуэйжоу Муюй. Мисс Муюй, пожалуйста, следуйте за мной. Мне придется побеспокоить старшего брата Гу. Хуэйжоу Муюй осторожно кивнула головой, и затем сделала шаг вперед. Нань Гунху, казалось, что в глазах у него плыло. Когда он смотрел на нежную и прекрасную леди перед собой, его сердце трепетало. В тихой и красивой комнате Су Юн сидел в центре массива с закрытыми глазами в медитации. Несмотря на то, что Нань Гун Цин ушел, он оставил материалы для культивирования и массивы, которые он использовал сам, и, надо сказать, все, что он использовал, независимо от того, что это было лучшего качества. Например, в массиве, который он использовал ежедневно, духовный культиватор мог получить десятикратную поддержку для восстановления, тренировать духовную ци в формировании массива было в 10 раз лучше, чем снаружи, кроме того, имелись и другие преимущества. В комнате также были таблетки, приготовленные Нань Гун Цин для Су Юна, но Су Юн не принял их все. Хотя они были хорошими, он выбрал только те, которые были ему нужны. Су Юн, ты считаешь, что Нань Гун Цин стоит доверять? Пока Су Юн тренировался, от ножен меча вышли световые ореолы, и появилась Лин Цин Юй, встав рядом с Су Юном. А в чем сомневаться? Думаешь, что он что-то планирует против меня? С его силой у него есть много методов, которые легко помогут справиться с культиватором пятого ранга области духовного ученика звезд. К чему ему столько лжи? Су Юн открыл глаза и объяснил свои мысли. Ты прав, может, я надумываю, но я чувствую, что в этом есть что-то нелепое. Лин Цин Юй похлопала по своему светлому и чистому лбу с видом беспомощности. Кого волнует, абсурд это или нет, если я смогу заработать достаточно монет культивирования, чтобы возродить старейшину меча, по сравнению с убийством людей, захватом и разграблением их сокровищ, эти монеты намного легче заработать именно так, правда ведь? Су Юн рассмеялся. Это правда, но, эх, ладно, забудь об этом, я не буду тревожить тебя и вернусь в ножны, чтобы тренироваться. Лин Цин Юй фыркнула, превратился в световую ауру, и вернулась в ножны. Лин Цин Юй ушла, оставив Су Юна продолжать медитировать. Несмотря на то, что он был всего лишь культиватором пятого ранга области духовного ученика звезд, Су Юн пользовался преимуществом, которое давало отрицание обычного в этом мире параметра сравнения, его таланта. Игнорируя тот факт, что он получил свой талант от злой области и таланта Ху Цзянь Мэй, с чистой поддержкой вечного камня, его талант был намного выше того, о чем могли бы подумать другие. И даже с такой благословенной средой в основном боевом мире, люди все еще были людьми, даже если они были благословлены, они не могли изменить свою судьбу. Тук, тук, тук, в это время раздался нежный стук. Молодой благородный Су, дело плохо, молодой благородный Су, вы там, молодая мисс семьи Хуэйжоу направляется к вам, сказала Сяцуй тревожным голосом. Услышав это, Су Юн встал и открыл дверь, чтобы увидеть, как слуга Сяцуй, обливаясь потом, стоя у двери. Ее культивирование было невысоким, и она считалась обычным гражданином этого мира, оставаясь в семье Нань Гун с самой юности. Хорошо, что она пришла, не волнуйся, просто сделай то, что тебе сказал молодой мастер Цин, ответил Су Юн. Но молодой благородный, кроме молодой мисс, идет молодой мастер Гу и другие мастера и мисс, все они ведут молодую мисс Хуайжоу, и если они придут, все станет ужасно. Хотя молодая мисс Хуайжоу вас раньше не видела, остальные как только они увидят вас, все кончено. Сяцуй так волновалась, что чуть не плакала. Если миссия потерпит неудачу, она тоже будет наказана. Раз так, быстро останови их, сообщи им, что я восстанавливаюсь и не принимаю гостей, но если молодая мисс Хуэйжоу настаивает, не останавливай ее, позволь ей войти, остальные могут подождать снаружи. Это тоже не очень хорошо. Выражение Сяоцуя было ужасным. Другие молодые мастера и мисс сойдут с ума, мужчина и леди одни в комнате. Если новости об этом распространятся, тогда позволь слуге молодой мисс Хуэйжоу войти, а других молодых мисс и молодых мастеров не пуская, твой молодой мастер Цин потом разберется с ними. Самое главное сейчас – решить проблему с Хуэйжоу, Юй сказал Су Юн. Он никогда не думал о том, чтобы вмешиваться в их дела. Услышав это, хотя Сяоцуй все еще беспокоилась, у них было мало времени, и она не могла думать, а могла только делать то, что ей сказали. Очень быстро, ведомые Нань Гунгу, Нань Гун Хуньянь и остальные, Хуэйжоу Мую и ее люди прибыли в тихий дворик. Сяоцуй долго ждала их там, и, увидев их, она с тревогой встала на колени и поздоровалась. Сяоцуй приветствует молодых мастеров и молодых мисс. «Где брат Цин?» – спросил Нань Гунгу. «Докладываю молодому мастеру Гу, молодой мастер Цин сейчас восстанавливается», – ответила Сяоцуй. «Почему он не может делать это в другое время? Почему он делает это именно сейчас? Молодая мисс Хуэйжоу приехала издалека, как он может не встретиться с ней? Разве такой человек, как он может стать будущим мужем молодой мисс Хуэйжоу?» Нан Гунгу фыркнул. «Быстро сообщи брату Цин, чтобы он открыл дверь и встретил нас, поняла?» Роскошная одетая леди с тяжелым макияжем открыла рот и заговорила, угол ее глаз был наклонным, у нее была довольно крупная фигура. Ее выражение было полно высокомерия. Это была двоюродная сестра Нань Гун Цин Нань Гун Хуньянь. Но молодой мастер сказал, что он в настоящее время восстанавливается и не принимает никаких гостей, но так как молодая мисс Хуэйжоу приехала издалека, мы не можем отказать ее здесь. Молодой мастер сказал, что только молодая мисс Хуэйжоу и ее слуги могут войти в дом, другие не могут. Все тело Сяоцуя дрожало, когда она произнесла эти слова. Она не знала, откуда у нее взялась смелость сделать все это. «Я все сделала правильно». Когда она произнесла эти слова, лица всех молодых мастеров и молодых мисс Нангун стали зелеными. Казалось, Сяоцуй могла видеть ярость и убийственное намерение в их глазах, и казалось, что они пожрали ее глазами. Более половины дам завидовали Хуэйжоу Муюй, в то время как молодые мастера были, несомненно, переполнены мыслями о красивой даме. У нее была какая-то аура вокруг, которая могла привлечь кого угодно. Но слова Сяоцуй заставили всех их потерять лицо перед Хуэйжоу Муюй, как они могли не разозлиться. Презренный Нань Гун Цин. Нань Гун Гу был тем, кто больше не мог терпеть, и прорычал, собираясь броситься во двор. Сяоцуй хотела остановить его, но как ее слабое тело могло остановить его? «Уважаемые!» Вдруг мягко выкрикнула Муюй. Все повернулись и посмотрели на нее. «Пожалуйста, не будьте столь нетерпеливы, молодой мастер Цин все же человек, который получил ранение, как братья и сестры, разве вы не можете встать на его место? Я надеюсь, что все вы вернетесь, и после того, как я проведаю молодого мастера Цин, я отправлюсь в главный зал, чтобы встретиться со всеми вами там». Голос Хуэйжоу Муюй был похож на весенний ветер в ушах, и казалось, что он обладал какой-то магической силой. Услышав его, ярость в сердцах стихла. Даже страх Сяоцуй снизился на 30%. Поскольку молодая мисс Хуэйжоу так решила, мы не будем беспокоить его. Нан Гунгу засмеялся, но в его глазах промелькнула слеза ревности. Он повернулся и сказал Сяоцуй: «Доложи Нань Гун Цину, не будь слишком самодовольной». С этим он фыркнул, повернулся и ушел, а группа людей последовала за ним. Когда Нань Гунгу и остальные ушли, Хуэйжоу Муюй повернулась и пошла к дому. Достигнув главных дверей, Сяоцуй сразу поднялась и поклонилась, а затем крикнула: «Молодой мастер, молодая мисс Хуэйжоу здесь!» Свист. Дверь открылась. К ним вышел бледный молодой человек, одетый в черный халат. Его брови были острыми и густыми, часть его лица была покрыта его длинными волосами, которые спускались по его плечам. Он выглядел чрезвычайно свободно и легко. Его задумчивые глаза взглянули на нескольких дам снаружи, затем он вышел и, обхватив кулак ладонью, поклонился Хуэйжоу Муюй. «Нань Гун Цин приветствует мисс Муюй. Вы Нань Гун Цин?» В глазах Хуэйжоу Муюй мелькнули огоньки удивления. «Я», ответил Су Юн. Горничная рядом с Хуэйжоу Муюй с беспокойством обошла Су Юна с видом крайней озадаченности. «Почему вы только на пятом ранге области духовного ученика звезд? Это неправильно, это совсем неправильно. Это долгая история, я бы хотел, чтобы вы все вошли, и я все вам объясню. Прошу». Группа вошла в дом. Глава 394. Скульптура запретных земель. Ся Цуй быстро бросилась наливать чай, пока все садились, а слуги вставали охранять дверь. Су Юн потягивал чай, не сводя глаз с Хуэйжоу Му Юй, и увидел, что она спокойно смотрит на него в ответ. Без сомнения, Хуэйжоу Му Юй была абсолютной красавицей. У нее было длинное овальное лицо и черные волосы, контрастирующие с ее белоснежной кожей. Ее черты лица были совершенны, более того, у нее был уникальный нрав. Красота Лун Сянь Ли могла сравниться с ней, но с точки зрения нрава даже ей не хватало, пусть и совсем немного. «Я считаю, что мисс Му Юй уже слышала от остальных, что я отправился на тренировку несколько дней назад и хотел вернуться вчера, но, к сожалению, я встретил несколько сильных духовных зверей и сильно пострадал от их мощных атак, почти потеряв свою жизнь. С помощью таблеток и медикаментов я смог спасти свое тело, но мой дух, душа и все мои духовные сущности сильно повреждены и их трудно восстановить, поэтому в настоящее время я только на 5-м ранге области духовного ученика звезд». Су Юн произнес речь, которая была заранее подготовлена. «Как же вам могло так не повезти, мисс Му Юй? Потому что вы лично пришли и посетили меня, я вам очень благодарен, но в настоящее время я, Нань Гун Цин, калека, мое культивирование несовместимо с культивированием мисс Му Юй. Вам благоволят сами небеса, и хотя между нами есть брачные договоренности, я больше не квалифицирован, чтобы быть партнером мисс Му Юй по культивированию. Если мисс Му Юй захочет отменить помолвку, я не откажусь». Су Юн воспользовался случаем и перешел прямо к главной теме. Неудивительно, что Нань Гун Цин хотел отыскать культиватора 5-го ранга области духовного ученика звезд. Хотя такое культивирование эквивалентно бессмертному на небесном военном континенте, здесь не него люди смотрят с пренебрежением. Отменить помолвку? Хуэйжоу Му Юй сохраняла спокойное выражение и нежно покачала головой. «Хотя ваше культивирование не так сильно, с богатством обеих семей и с вашим талантом, восстановление до вашего нормального состояния не будет сложным. Эти договоренности были заключены между вашим отцом и моим дедушкой. Я боюсь, что если мы отменим помолвку, это повлияет на отношения между двумя семьями. Мисс Му Юй готова выйти за меня замуж? Му Юй, это не тот человек, который придает значение только силе». Хуэйжоу Му Юй казалась сосредоточенной. Су Юн почувствовал, как у него начинает раскалываться голова. Если бы только Хуэйжоу Му Юй была так же голодна до силы, как Бай Янь Шань, все было бы намного проще. Он глубоко вздохнул и беспомощно сказал: «Мы все еще мало знаем друг друга, давайте поговорим об этом в будущем. Семья Нань Гун не имеет права нарушать брачные договоренности, и разрыв состоится только в том случае, если Хуэйжоу Му Юй откажется. Кажется, я могу добиться своего, лишь шаг за шагом». Хотя Нань Гун Цин сказал, что неудача по-прежнему будет компенсирована 100 тысячами монет культивирования, но взяв деньги, чтобы избежать бедствия и не приложив всех своих усилий, я наполню эти деньги чувством вины. Хуэйжоу Му Юй осторожно посмотрела на Су Юна, но ничего не сказала и просто сидела, держа себя прямо. Увидев, что атмосфера холодна, Су Юн не мог не повторить: «Мисс Му Юй, зачем вы сегодня приехали в семью Нань Гун? Какова ваша цель?» «Я только хотела взглянуть на моего будущего мужа». Она довольно прямолинейна. Су Юн тайно догадался, что Хуэйжоу Му Юй за человек, чувствуя, что с ней будет нелегко справиться. Он встал и подошел к тренировочному массиву и сел, скрестив ноги, чтобы тренироваться. «Теперь, когда вы увидели меня, мисс Му Юй, вы можете уйти, я бы хотел заняться восстановлением». Его отношение изменилось на 180 градусов, чему Хуэйжоу Му Юй была поражена, но она все еще оставалась спокойной и сдержанной. Она кивнула головой, и без сильного колебания в ее выражении, встала и поклонилась Су Юну. «Раз так, я надеюсь, что молодой мастер Цин восстановится и будет цел и невредим. Му Юй на время вас покинет». С этими словами она повернулась и ушла, оставив позади свой сладкий аромат. Только после того, как он ушла далеко, Ся Цуй с тревогой заговорила и тихо сказала: «Молодой благородный Су, мисс Му Юй ушла». «Я понял». Су Юн открыл глаза и вздохнул про себя. «Я никак не ожидал, что она смирится с моим низким культивированием, она поистине великодушна». «Тогда что нам теперь делать?» Ся Цуй с тревогой спросила. «У нас мало времени, если мисс Му Юй не захочет отменять помолвку, тогда молодой мастер Цин должен будет жениться на ней». Су Юн покачал головой и сказал: «Поскольку Хуэйжоу Му Юй не против моего низкого культивирования, то это оставляет мне лишь еще один способ, Нужно быстро заставить ее разочароваться во мне. Может быть, у нас есть выход. Заставить ее разочароваться в вас? Вы хотите сказать, что нужно, чтобы она возненавидела вас? Это почти то же самое. Ся Цуй, следи за Хуэйжоу Мую и рассказывай мне все, что с ней происходит. Слушаюсь. А теперь уходи, я собираюсь тренироваться. Да, я пойду. Ся Цуй медленно отступила и закрыла дверь. После того, как она ушла, Су Юн продолжил обучение. С помощью высококачественного массива под ним Су Юну не стоило беспокоиться об истощении его глубокой духовной ци. Жаль, что он не мог использовать руки и ноги, и если он хотел тренироваться в технике своего меча, ему пришлось бы покинуть резиденцию Наньгун, что было крайне неудобно. Но в тот момент Су Юн больше всего заботился не о мечах, а о контроле его духовной ци. Использование холодной водной духовной ци, формирование холодного града, контроль, использование чистой божественной духовной ци, искусство безграничного меча, распределение по каждому субмечу. Он знал о достоинствах и недостатках своих методов, и знал, насколько важна оккультная сила монарха. Если бы он хотел умело использовать оккультную силу монарха, ему определенно нужно было прорваться к следующему этапу культивирования. Время, которое ему пришлось тренировать в доме, было недолгим, и небо быстро потемнело. Ся Цуй вернулась со стороны Хуэйжоу Муюй и сообщила о каждом действии Хуэйжоу Муюй, а затем передохнула, опираясь на дверной косяк. Недолго время спустя снаружи раздались тревожные шаги. Ночь была тихая, поэтому шаги были очень громкими. Ся Цуй в шоке вздрогнула и сразу же вытянула шею, чтобы посмотреть, кто же там, и увидела, как к ним сердито идут несколько мужчин. Это был Нань Гунгу и его подчиненные. Они двигались очень быстро. В мгновение ока они достигли входа во внутренний двор. В панике Ся Цуй немедленно бросилась на колени с криком: «Ся Цуй приветствует молодого мастера Гу. Где твой молодой мастер?» — холодно спросил Нань Гунгу. Услышав это, сердце Ся Цуй задрожало, и она заговорила, дрожа: «Молодой мастер Он. Я слышал, что после того, как он был ранен, сила этого отброса теперь только на пятом ранге области духовного ученика звезд. ХММФ, какое же он ничтожество. Вел себя так высокомерно и гордо днем и даже осмелился пренебречь мисс Хуайжоу. Он по-настоящему презренный. Не думай, что я прощу его только потому, что он получил травму. Пусти меня». Нан Гунгу фыркнул, затем оттолкнулся от Цуи и быстро пошел к дому. «Молодой мастер Гу! Молодой мастер Гу!» — Ся Цуй завопила. Но она была просто хрупкой девочкой. Как она могла остановить мощных духовных культиваторов? Нань Гунгу подошел к порогу и распахнул двери, крича: «Нань Гун Цин, выходи! Нань Гун Цин, ты вонючее отребье, выходи!» Но дом оставался спокойным, не было слышно и звука. Нань Гунгу и остальные вошли и осмотрели дом, но в доме не было и тени. «Где твой молодой мастер?» — сердито крикнул Нань Гунгу, глядя на Ся Цуй. «Молодой мастер, а он?» — вышел Ся Цуй с жалостью и сказала в страхе. «Разве он не ранен? Ну, сегодня мисс Хуэйжоу дала ему хорошие лекарства, и молодому мастеру стало намного лучше, поэтому он и вышел. Презренный парень!» — Нан Гунгу закричал в ярости. «Молодой мастер Гу!» — в этот момент кто-то рядом выкрикнул. «Да!» — Нан Гунгу посмотрел на кричавшего. Человек рядом с ним подошел к массиву в центре дома и опустился на колени, и положив палец на массив, и сказал: «Здесь все еще тепло, я думаю, что он был здесь совсем недавно». Нань Гунгу нахмурился, и затем проревел на Ся Цуй: «Что происходит? Это слуга не знает, молодой мастер, возможно, недавно ушел». Ноги Ся Цуй уже подкашивались, она боялась так, что почти задыхалась. Нань Гунгу был слишком ленив, чтобы ссориться со слугой, он посмотрел на заднюю дверь дома, казалось, что-то придумал, и махнул рукой своим подчиненным, вышел. «Молодой мастер, может быть, молодой мастер Цин знал, что мы идем, и пошел прятаться в запретных землях. Кто-то сказал, он осмелился бы. Это место, лично создано нашими предками, патриарх даже приказ издал, чтобы никто не мог войти туда, пока нас не изгонит из семьи Наньгун. Как Наньгун Цин мог осмелиться пойти туда?» Наньгун Гу фыркнул. «Я, может, и не прав, поскольку никто и не узнает, вошел он туда или нет, но, молодой мастер, почему запретные земли закрыты для нас? Может быть, на запретных землях есть какое-то сокровище? Молодой мастер, почему бы и нет?» В этот момент, взглянув в его глаза, мелькнуло ясное намерение. Увидев это, ярость Нань Гунгу успокоилась и искаженное лицо исчезло, В его глазах появилось предчувствие, он кашлянул и подумал немного, а потом сказал: «Мы пойдем туда, чтобы посмотреть, но мы ищем там Нангунцина, понятно?» «Мы поняли это, мы поняли», — немедленно отозвались подчиненные. Не говоря дальше, Наньгунгу пошел к запретным землям. В то же время Суюн, который находился на запретных землях, давно использовал божественные глаза небесной чешуи и заметил группу людей. Его духовная ци была скрыта ци запретных земель, поэтому они его и не заметили, но если они окажутся на запретных землях, для него все сложилось бы ужасно, ему негде было спрятаться, и если они его поймают, миссия Наньгунцина провалится, и он сам окажется в опасности. Суюн чувствовал себя беспомощным. Наньгунцин и он и предположить не могли, что Наньгунгу действительно пойдет на запретные земли. Увидев, что они приближаются к нему, Суюн забеспокоился. Ци этого места было достаточно, чтобы покрыть его собственную духовную ци, но он не мог скрыть свое тело. Если они приблизятся, они сразу почувствуют его. «Что мне теперь делать?» — Суюн беспокоился. Затем он повернулся и огляделся. Его взгляд приземлился на скульптуру посередине. «Была не была, сначала спрячусь за скульптурой», — подумал Суюн и направился к задней части скульптуры. Но как только он приблизился к скульптуре, меч в ее руках внезапно вспыхнул. Вспыхнула и мощная концепция меча, так что мощная буря ци меча лихорадочно вспыхнула вокруг скульптуры. А вот это плохо. Суюн в шоке отпрыгнул и отступил. Однако волнение привлекло Наньгунгу и остальных, они ускорились и быстро приближались. Ситуация становилась все более напряженной. Суюн уставился на бурю ци и, похоже, что-то придумал. Он стиснул зубы и немедленно активировал имперский предмет седьмого уровня и активировал огромное количество истинной божественной духовной ци, чтобы окутать свое тело, а затем бросился к скульптуре. Глава 395. Загадочная печать, запечатывающий массив. Что происходит? Почему здесь так шумно? Должно быть, это брат Наньгунцин. Наньгунгу и его группа приблизились к болоту, только чтобы увидеть, как скульптура выпустила большое количество ужасающей бури духовной ци. Буря выглядела как большая круглая ловушка и непрерывно вращалась вокруг скульптуры. Концепция меча, которая, казалось, была способна разрушить все на своем пути, набросилась на группу, заставив их отступить с опасением. Какая сильная духовная ци, она, скорее всего, легко уничтожит культиватора области духовного мастера. Наньгунгу посмотрел на бурю концепции меча и сказал: «Что тут происходит? Молодой мастер, Наньгунцин, похоже, не здесь. Почему же скульптура внезапно выпустила такую страшную ци меча?» «Молодой мастер, скульптура выглядит странно, и вся ситуация кажется не очень хорошей. Мы должны быстро вернуться и проинформировать второго мастера», — сказал подчиненный, что был в стороне. Но когда он сказал это, Наньгунгу тут же ударил его по голове. «Ты идиот, если мы расскажем моему отцу, разве мы не скажем этому старику напрямую, что все мы вступили на запретные земли? Тогда нас будут ждать последствия», — сказал Наньгунгу в гневе. Подчиненный потер голову. «Тогда, молодой мастер, что же нам теперь делать? Что еще мы можем сделать? Уходим». Наньгунгу фыркнул, повернулся и начал торопливо покидать запретные земли, чувствуя себя очень разъяренным. Шорох шагов постепенно исчез. Спрятавшийся за скульптурой Суюн вздохнул с облегчением. Сейчас он был внутри плотных стен, сделанных из истинной божественной духовной ци, которые заблокировали ци меча, выпускаемую скульптурой, образуя безопасное пространство, которое и защищало Суюна. Разумеется, имперский предмет седьмого уровня был настолько мощным, что ослеплял его, но и сила бури ци меча была непостижима. Он даже слышал, что сказал ранее Наньгунгу о том, что даже духовный мастер был бы легко уничтожен ци меча, но имперский предмет седьмого уровня смог выстоять. Какого класса это сокровище? И потребление силы для этого флага кажется очень низким, как будто освобождение истинной божественной ци было бесконечным и безграничным. По крайней мере, сейчас я в безопасности. Суюн выдохнул и хотел уйти, но как только он расслабил свой напряженный ум, он почувствовал что-то неладное. Раньше он сосредоточил все свое внимание на Наньгунгу, который был рядом с болотом и ничего не замечал на скульптуре, но тут он понял, что на земле позади скульптуры Суюна был массив размером с зерно. Бесконечная и непонятная священная духовная ци вырывалась из массива, продолжая погружаться в его теле. Это автоматический массив, что может активироваться только тогда, когда кто-то входит в него. Су Юн уставился на маленький массив, он закрыл глаза и почувствовал, как духовная ци направилась в его тело от массива. В этот момент его сердце начало биться, он широко распахнул глаза от удивления. Он не знал, в каком состоянии он был, но он мог ясно ощущать, что духовная ци вливается в него, отчего его сознание становится беспрецедентно ясным. Это был тот же тип ощущения, когда казалось, что обладаешь настолько большим интеллектом, что тупеешь, обладая высшими знаниями. Казалось, что его глаза, сердце и ум стали едины, сочетанием всех его чувств, позволяя ему, видя всю флору вокруг него, он действительно мог понять все. Он понял, что происходит. Талант. В настоящий момент его талант экспоненциально возрастал до беспрецедентного уровня, и если его предыдущий уровень таланта был в 8 раз выше уровня обычного человека, тогда на данный момент он увеличился, по крайней мере, до 80 раз. Может быть, этот запечатывающий массив может увеличить талант человека? Сердце Су Юна сильно билось, он смотрел на массив, который постепенно становился золотого цвета, он некоторое время колебался, а затем вышел из массива. Медленно, массив перестал меняться и потускнел, а разум Су Юна снова стал ясным, он мгновенно вышел из странного состояния. Итак, это состояние повышенного таланта не навсегда и доступно, только если ты внутри массива. Если человек не находится внутри, он не может повысить талант. Даже если это так, любой будет рад тренироваться в этом массиве, и я боюсь, что уровень культивирования вырастет очень быстро даже за один день. Су Юн подумал, и, не теряя времени, он тут же сел в массив и снова активировал его, закрыв глаза и вошел в странное состояние. Защита имперского предмета 7 уровня окружающая ци меча стала границей, которая защищала его. Духовная ци текла по его каналам ци, как жернова, непрерывно размалывая стены его каналов ци, медленно расширяя их. Когда духовная ци, созданная духовными сущностями, достигала предела, духовные сущности наполняли духовной ци формирующееся духовное семя, создававшие новые духовные сущности. Смысл получения новой духовной сущности крылся в том, что это был прямой метод для улучшения культивирования. Чтобы получить новую духовную сущность, потребовалась бы невероятная удача, циклы революций. Мощные духовные культиваторы могли иметь духовные сущности во всем теле, и духовные сущности обычно были в чрезвычайно сильных позициях. Поскольку такие места задерживали духовную ци, когда духовные сущности достигали своих пределов, они начинали пожирать друг друга и становились духовными сущностями даже более высоких классов. При поддержке таланта почти в 100, Су Юн чувствовал, что культивирование стало чрезвычайно простым, он мог получить просветление без каких-либо препятствий, как будто он стоял на плечах гиганта и продвигался вперед. Мало того, что это увеличит свое культивирование, это позволило бы его просветлению в искусстве безграничного меча совершить количественный скачок. В искусстве безграничного меча было в общей сложности 7 вечных мечей и с мастерством меча высшего уровня, он был бы богом меча, овладев 2 мечами среднего уровня, праведником меча, а 4 меча низшего ранга сделают его мастером меча. Су Юн уже постиг 3 меча и начал 4-й, после достижения 4-го меча, он смог бы начать осмысливать 2 меча среднего уровня. Искусство безграничного меча к концу становилось все сложнее понять. Первоначально Су Юн не понимал этого, но нынешний он знал, что начальные несколько мечей были всего лишь мировыми формами меча, которые фокусируются главным образом на использовании ци для управления мечом. Так как мечи были реальными, это напоминало технику имперского меча секты бессмертного меча, и когда он полностью познает, как использовать свою глубокую духовную ци для управления мечами, техника меча к концу будет отличаться. Дальше нужно было бы использовать дух, чтобы контролировать мечи в состоянии, в котором заклинание меча или вызов меча исчезнет из его руки при мысли и по прихоти, что напоминало разницу между методами внешней секты и внутренней секты. Однако старейшина меча однажды сказал, что самый сильный человек был просвещен только на 4 мечах нижнего уровня, чему Су Юн не верил. Предок меча, возможно, постиг чрезвычайно высокой границы, но старейшина меча просто не знал об этом. Пробыв на запретных землях всю ночь, Су Юн посчитал, что теперь он сможет использовать имперский предмет 7 уровня и покинул скульптуру, вырвавшись из бурицы меча, а затем вернулся в дом Наньгун Цин. «Молодой мастер Су, где вы были? Вы напугали меня». Войдя, он увидел, как к нему бросилась Сяцуй, Ее лицо было наполнено страхом, ее глаза были красными, как будто она была глубоко потрясена. Су Юн исчез, заставив ее беспокоиться. «О, я спрятался на запретных землях, я был обеспокоен тем, что Нань Гунгу отправил людей наблюдать за этим местом, поэтому я остался там». Су Юн рассмеялся. Эта слуга была почти до смерти напугана молодым мастером. Ся Цуй вздохнула с облегчением и похлопала себя по груди. «Кроме Хуай Жоу Муюй, всем, кто придет сюда, говори, что меня нет, что я пока буду скрываться на запретных землях. Люди в резиденции повсюду, и если они разгадают наш план, нам конец, поэтому лучше быть осторожными». «Хорошо. А да, Ся Цуй, ты узнала что-нибудь о Хуай Жоу Муюй?» Эта слуга поговорила с Ся Хун, которая осталась на стороне мисс Хуай Жоу, и поспрашивала о мисс Хуай Жоу. Ся Цуй рассказала ему все, что узнала. Су Юн слушал спокойно, и когда она закончила, кивнул головой. В последние несколько дней Хуай Жоу Муюй тихо пребывала в доме, как будто у нее были свои собственные дела, и кроме общения с другими, она не появлялась. Ее стиль беседы всегда был чрезвычайно уместным и доступным, она не злилась и не раздражалась, но она никогда и не улыбалась, все время изображая спокойный и безразличный вид. Но Ся Цуй слышала от Ся Хун, что Хуай Жоу Муюй любила чистоту, она просто одержима ей. И слуге приходилось каждый день менять ее одежду, и одежда никак не должна быть запятнана. Как долго Хуай Жоу Муюй планирует оставаться здесь, это непонятно, но молодой мастер, вам нужно быстро решить эту проблему в ближайшее время. Если вернется старый мастер и мадам, все это плохо кончится, смущенно сказала Ся Цуй. Нань Гун Цин мог воздержаться от встречи с другими, но как он мог это сделать со своими родителями, если бы он не встретился даже с ними? Это определенно вызывало бы подозрение. Су Юн кивнул головой. «Я понял, Ся Цуй, держись за оставайся дома, я собираюсь тренироваться». «Да, молодой мастер, Ся Цуй уйдет сейчас же». Ся Цуй поклонилась и вышла из дома, закрыв двери. Су Юн использовал духовную ци, которую он тренировал, и освежил себя оккультной силой монарха, вечным камнем и другими сокровищами. Массив за скульптурой был чрезвычайно мистическим. Если бы я мог использовать его каждый день, я, скорее всего, смог бы подняться на ранг менее чем через месяц. В этом мире, благословленном небесами, обучение действительно стало простым. Су Юн все еще думал, что все это был сон, все это казалось совсем нереальным. Раздался стук. В это время от двери раздались тревожные стуки. «Что случилось?» – спросил Су Юн. «Молодой мастер, только что прибыли мисс Хуай Жоу Мую и слуга Ся Хун. Они пригласили вас принять участие в Генеральной Ассамблее Печей Пилюль в Небесном Центральном Городе. Молодой мастер, как нам отказать им?» «Генеральная Ассамблея Печей Пилюль?» Су Юн встал и открыл дверь, странно посмотрев на Ся Цуй. «Что это?» «Это собрание, проводимое каждый месяц магазинами пилюль в городе. Общий сбор соберет всех лучших мастеров пилюль в городе, которые будут создавать чудесные таблетки у всех на глазах. Эти пилюли будут проданы с аукциона, и богатые, как правило, смогут получить несколько таких высококачественных пилюль, поэтому очень много людей привлекают к участию. Сегодня мисс Хуай Жоу Муюй и молодой мастер Гу вместе с мисс Хун Янь были приглашены еще несколькими молодыми мастерами и молодыми мисс, так как они свободны, но мисс Хуай Жоу предложила вам присоединиться, поэтому они отправили сюда Ся Хун. Ся Цуй пробормотала про себя. «Но мы определенно не можем выйти. Молодой мастер Гу и все остальные выросли с молодым мастером Цин, как они могут не признать его? Если вы отправитесь туда, вас разоблачат, но если вы не поедете, вы, безусловно, оскорбите мисс Хуай Жоу, молодого мастера Гу и остальных. Че, что же нам делать?» Ся Цуй встревоженно озиралась. Су Юн, однако, низко опустил голову, а затем вдруг сказал: «Может, мне стоит пойти?» А, Ся Цуй была ошеломлена. Когда начинается Генеральная Ассамблея Печей Пилюль? Прямо перед наступлением ночи, на северной площади Небесного Центрального Города. «Молодой мастер, вы не можете пойти, если они узнают вас и узнают, что вы не молодой мастер Цин. Это было бы ужасно», — Ся Цуй сразу же сказала, готовясь плакать. «Я еще не принял решение о том, пойду ли я или нет, я просто сказал, может быть. У нас все еще есть 4 часа до того, как опустится ночь. Еще рано. Иди на сторону Хуай Жоу Муюй, скажи ей, что у меня есть к ней вопрос, и попросить ее прибыть ко мне», — Су Юн сказал. Услышав это, Ся Цуй начала потеть, но когда она увидела, что Су Юн был серьезно настроен, Она кивнула головой и выбежала. Глава 396. Обнимемся. В тихом дворике открылись двери. Внутри дома перед маленьким коричневато-фиолетовым деревянным столиком, на котором было много символов, стоял бледный и красивый парень, его глаза были закрыты, как будто он ждал кого-то. Через несколько минут, молодой мастер Цин, мисс Хуэйжоу здесь. Голос Ся Цуй раздался снаружи. Су Юн открыл глаза и подошел к двери. Он увидел, что Хуэйжоу Муюй стояла у двери, тихо наблюдая за ним. Он сразу же тепло улыбнулся. «Мисс Хуэйжоу, скорее проходите». Хуэйжоу Муюй кивнула головой, тихо сказала что-то слуге рядом с ней, затем схватила конец юбки, слегка подняла ее и вошла в дом. За ней последовал опьяняющий аромат. Двое сели, Су Юн налил чашку чая Хуэйжоу Муюй. «Пожалуйста, попробуйте чай». «Благодарю». Хуэйжоу Муюй кивнула и протянула тонкие пальцы, чтобы взяться за ручку чашки, но использовал только губы, чтобы прикоснуться к чашке и слегка втянула жидкость, прежде чем опустить чашку и сказать. Ся Цуй сказала, что у молодого мастера есть к Муюй некоторые вопросы, могу я спросить, что хочет знать молодой мастер Цин. Когда она сказала это, рот Су Юна изогнулся в уголках, он улыбнулся и наклонился к Хуэйжоу Муюй, говоря, «Мисс Муюй, мы с вами будем партнерами по культивированию, поэтому вам ведь не стоит отказывать в небольшой услуге вашему будущему мужа». Так, он подошел очень близко, так близко, что даже нарушал приличие. Хуэйжоу Муюй слегка нахмурилась, но ее лицо не показало никакого отвращения. Она нежно кивнула головой и сказала, «Мы с вами связаны пожизненными обязательствами, что установили наши старшие, Муюй никогда не откажется от них. Поскольку мы являемся партнерами по культивированию, я, естественно, буду помогать вам по мере моих сил, молодой мастер Цин». «Независимо от вашего запроса, вы можете открыто сказать мне о нем». Услышав это, Су Юн посмотрел влево и вправо, и тихо сказал, «На самом деле, дело нетрудное. Все мы знаем, что семья Хуайжоу – это торговая аристократическая семья, что имеет бесчисленные сокровища, и поскольку мы собираемся стать мужем и женой, я не буду ничего скрывать от вас. По правде говоря, недавно я вышел за получением опыта, потому что я получил сокровище, которая чрезвычайно мощная, и о котором многие духовные культиваторы грезили наяву. Я назвал бы невежественного человека невиновным, поскольку талант другого человека подстрекал его зависть. Получив сокровище, я беспокоился о том, что меня обманут, и я не смел держать его при себе, потому что, если я буду носить его при себе, другие люди определенно поймут это. С моим нынешним низким культивированием, все они знают, что у меня есть сокровище, что ставит меня в затруднительное положение. О, вот оно что. Хуэйжоу Муюй моргнула глазами и посмотрела на Су Юна. Тогда, молодой мастер Цин, о каком предмете вы говорите? 9 императорских печатей. Я никогда не слышал об этом. У вашей семьи Хуэйжоу слишком много сокровищ, практически бесчисленное количество. Хотя этот объект для меня – сокровище, но он может и не быть таковым в ваших глазах. Хуэйжоу Муюй ничего не сказала. Она немного поколебалась, а затем спросила, «Молодой мастер Цин, что вы хотите, чтобы я сделала для вас? Я хотел спросить, могу ли я взять взаймы ваше сокровище, которое может скрыть информацию о доказательстве квалификации и скрыть духовную ци? Разве мы не присутствуем сегодня на Генеральной Ассамблее Печей Пилюль? Только с этим сокровищем я осмелюсь выйти из дома». Су Юн неловко улыбнулся. О, Хуэйжоу Муюй была поражена. Неудивительно, что молодой мастер Цин не хотел встречаться с вашими братьями и сестрами и хотел видеть только меня, потому что вы боялись. Мисс Муюй, вы действительно умны и догадливы, но я не могу почувствовать духовную ци сокровища на вас. Я поместил его на запретных землях за домом, а запретные земли испускают духовную ци, которая может скрыть духовную ци сокровища. Вот как, Хуэйжоу Муюй кивнула головой, а затем сказала, «У моей семьи Хуэйжоу действительно есть много сокровищ, и у меня есть то, что вам нужно. И раз так, я быстро поручу Сяхун принести сокровище. Муюй, вы слишком добры ко мне». Су Юн притворился возбужденным, и сразу же схватился за руки Хуэйжоу Муюй, что казались легкими, как перышки. В тот момент Су Юн почувствовал, что его грубые руки схватились за мягкий шелк, который был очень гладким, и он не хотел отпускать его. Хуэйжоу Муюй была поражена мгновение, прежде чем с тревогой отняла руки. Су Юн, однако, не собирался отпускать ей, и вместо этого его глаза загорелись страстью, когда он посмотрел на Хуэйжоу Муюй. Он хихикнул, а затем мгновенно притянул Хуэйжоу Муюй к своей груди. Хуэйжоу Муюй была гордой дочерью семьи Хуэйжоу. Мог ли кто-то так обращаться с ней? Она опомнилась и с тревогой оттолкнула Суюна, встала и посмотрела на него. «Молодой мастер Цин, пожалуйста, ведите себя, как подобает. Зачем приличие? Ты станешь моей, что в этом неприличного?» Суюн сказал в недоумении, а затем бесстыдно пошел обнять Хуэйжоу Муюй. Но он был всего лишь культиватором пятого ранга области духовного ученика звезд. Как он мог что-то сделать с ней? Хуэйжоу Муюй подняла белоснежные руки и осторожно надавила на грудь Суюна, заставив его отлететь и тяжело врезаться в шкаф позади. Он скатился на землю, выглядя ужасно. Он изо всех сил пытался встать, на его лице появилось несколько порезов. Шкаф был также сокровищем, и после удара он вытеснил духовную ци, до крови поранив его. Хуэйжоу Муюй увидела это и нахмурилась. Она подошла и собиралась протянуть руку, чтобы исцелить Суюна, но он закрыл лицо с мрачным выражением. «Муюй, что ты делаешь? Я просто хотел объятий, мы скоро поженимся, разве это не разрешено? Хотя брак был предрешен, мы все еще официально не женаты, мы с вами должны относиться друг к другу как к почетным гостям, а не выходить за рамки. Муюй всегда все делала по правилам, и определенно не будет делать что-то, что идет вразрез с правилами. Я надеюсь, что молодой мастер будет сдерживать себя, прежде чем мы поженимся», — спокойно сказала Хуэйжоу Муюй. «Вы, почему вы такая консервативная? После брака, вы вообще сможете культивировать со мной? Мы поговорим о будущем в будущем». Хуэйжоу Муюй не могла скрыть румянец на лице и сказала тихо: «Молодой мастер Цин, я вышла за рамки, позвольте Муюй исцелить вас». «Не нужно, я успокоюсь, эх, все это действительно скучно». Суюн пополз и, не обращая внимания на Хуэйжоу Муюй, направился к комнате позади. Хуэйжоу Муюй смотрел на него спокойно и не сказала больше ни слова. «Молодой мастер Цин, вам лучше?» «Почти». «Ну, раз так, тогда Муюй уйдет, а сокровище, которое вам потребуется, будет отправлено». «Хорошо, спасибо, теперь я уйду». Хуэйжоу Муюй повернулась и ушла. После ее ухода, Суюн сразу сменил выражение лица, и боль мгновенно исчезла бесследно. Ся Цуэ испугалась. Увидев, что Суюн был покрыт кровью, она была поражена и немедленно повернулась, чтобы найти лекарство. «Не утруждай себя, Ся Цуэ, хотя мое культивирование невелико, такая травма ничем не примечательна для культиватора пятого ранга области духовного ученика звезд. Я просто активирую немного духовной ци, и все пройдет». Суюн улыбнулся. «Молодой мастер, что случилось?» Ся Цуэ уже была готова расплакаться. «Я хотел сделать кое-что с Хуэйжоу Муюй, чтобы она думала, что Наньгун Цин извращенец, чтобы она сама почувствовала отвращение к Наньгун Цин. И каков был результат?» «Это Хуэйжоу Муюй довольно терпеливо». «Тогда ваши травмы. Я намеренно заставил ее отреагировать рефлекторно, напасть на меня, я нарочно создал эти раны. Теперь я смогу использовать шляпу, чтобы покрыть лицо, и принять участие в Генеральной Ассамблее Печей Пилюль сегодня вечером». Суюн улыбнулся. Хотя шляпа вызвала бы подозрение, но, используя оправдание того, что Хуэйжоу Муюй нанесла эти раны, он считал, что никто не осмелится ничего сказать. Суюн не осмелился использовать кость перевертыша, чтобы превратиться в Наньгун Цин для участия в Генеральной Ассамблее. Кроме того, Наньгун Цин, которого встретила Хуэйжоу Муюй, был не тем, кого знали все остальные. К счастью для них, Наньгун Цин оставил сокровище, которое изменяло его голос, и этого будет достаточно. На небольшое сокровище, которое могло изменить голос, никто не обратит внимания. «Должны ли вы участвовать в Генеральной Ассамблее Печей? Разве не лучше остаться дома?» — с беспокойством спросила Ся Цуэ. «У нас мало времени. Если я останусь в доме, я не поговорю с Хуэйжоу Муюй, я не смогу ничего поделать. Поскольку мы пытаемся заставить ее отказаться от помолвки, мы должны взять на себя инициативу. Эта ассамблея является хорошей возможностью», — ответил Суюн. «Если родители Наньгун Цин вернутся, все это плохо кончится. Мне нужно быстро закончить все это, и, чем скорее, тем лучше». Суюну нечего было бояться, даже если он потерпит неудачу, он мог бы просто убежать. Ся Цуэ кивнула головой, показывая, что она все поняла. Очень быстро опустилась ночь. Ночное небо основного боевого мира отличалось от неба небесного военного континента. На небе было три луны, поэтому было не очень темно. Су Юн вернулся с запретных земель обратно в дом, чувствуя себя отдохнувшим. Ся Цуй уже подготовила шляпу с чрезвычайно низкими полями, и Му Юй отправила Ся Хун, чтобы доставить сокровище, которое могло бы скрыть его культивирование. Это был нефритовый браслет с гравировкой имени Лун Чжэнь и двумя гравюрами яростного тигра. По словам Ся Хун, этот браслет был браслетом уровня мудреца, и он мог скрыть все о нем, включая доказательства квалификации. Что касается того, сколько существ могло разгадать силы владельца браслета, это оставалось неизвестным. Но то, что удивило Су Юна больше всего, так это то, что Хуэйжоу Му Юй была настолько экстравагантна, что одолжила ему сокровище уровня мудреца. Уровень мудреца. Су Юн уставился на браслет, его разум померк. Он много раз думал о получении сокровища уровня мудреца, но он никогда не думал, что кто-то просто предоставит его ему. Разве в этом и есть разница между основным боевым миром и небесным военным континентом? Пробормотал Су Юн. Он подготовил браслет и надел бело-черную шляпу. Затем Су Юн направился прямо к главному залу резиденции Наньгун, где Хуэйжоу Му Юй и остальные ждали его. Все слуги и горничные, которые проходили мимо Су Юна в его преувеличенной маскировке, были потрясены, и если бы не тот факт, что у него был отличительный значок и одежда Наньгун Цин, никто не смог бы его узнать, так как шляпа была низко опущена, чтобы покрыть половину его лица. В главном зале Наньгун Гу постоянно разговаривал с Му Юй, которая поддерживала спокойное и сдержанное выражение, не проявляя никакого интереса, но и не будучи холодной. Пассивная агрессивность заставила Наньгун Гу чувствовать себя беспомощно. «Неужели этот Наньгун Цин все еще не собрался?» — сказала недовольная Наньгун Хун Янь. «Все мы ждем его. Сколько можно? Пусть он заставил нас ждать, но он заставил нашего благородного гостя Хуэйжоу Му Юй ждать его. Он действительно уже перегибает палку. Так не пойдет, верно?» Другие ученики семьи Наньгун говорили между собой. Все они всегда были с Наньгун Гу и знали его мысли. Они скорее склонялись к Наньгун Гу и поддерживали его, поэтому их слова всегда были предвзятыми. Услышав их слова, Наньгун Гу тайно кивнул, взглянул на Хуэйжоу Му Юй, но, увидев ее безразличие, почувствовал разочарование. «Прошу прощения, я опоздал». В это время фигура вошла в зал и обратилась к присутствующим. Глава 397. «О чем ты волнуешься?» Услышав эти слова, все повернулись, чтобы посмотреть на дверь, где и увидели человека в шляпе. Шляпа его была чрезвычайно низко опущена с декоративными рисунками на полях, так, что все едва ли могли видеть его лицо, и не могли ясно увидеть, кто это. Если бы не одежда и жетон, никто бы и не узнал, кто он. «Наньгун Цин, ты негодяй, ты на самом деле заставил мисс Хуэйжоу ждать целый час». Наньгун Гу был первым, кто встал и закричал нерешительно. Если бы это был Наньгун Цин со своей прошлой силой, Наньгун Гу сдерживался бы по отношению к нему, но в настоящее время он этого не сделал. Он очень завидовал тому, что Наньгун Цин обручился с Хуэйжоу Му Юй, и тому, что они станут партнерами по культивированию. Он знал, что семя ревности в его сердце уже проросло, и все из-за Наньгун Цин. У него уже были такие чувства к Наньгун Цин с молодых лет, но поскольку Наньгун Цин был наследником патриарха, и сильнее его, он никогда ничего не говорил. Теперь, когда культивирование Наньгун Цина было искалечено, и он стал таким слабым, чего ему было бояться. С появлением Хуэйжоу Му Юй было подлито масло в огонь, увеличив его зависть к Наньгун Цин. «Если бы мой отец был патриархом, я был бы тем, кто женился на Хуэйжоу Му Юй», — Наньгун Гу с яростью подумал. «А я просил вас, ребята, ждать меня. Если вы не хотели ждать, могли бы уйти», — небрежно сказал Су Юн. «Ты...» — Наньгун Гу был в ярости. «Эй, Наньгун Цин, почему ты так одет? Зачем закрывать лицо? Ты боишься позволить другим взглянуть на тебя?» Наньгун Хун Янь, одетая в фиолетовые одежды, фыркнула. «Вам придется спросить Му Юй об этом». Су Юн взглянул на Хуэйжоу Му Юй. Все были поражены и посмотрели на Хуэйжоу Му Юй. Ее глаза были закрыты, но длинные ресницы слегка дрожали. Она заговорила. «Во второй половине дня молодой мастер Цин был немного невнимателен, пока мы болтали, и я случайно поранила его лицо. Раны на моем лице еще не исцелены, поэтому я надел шляпу, чтобы скрыть их». Су Юн рассмеялся. «Болтали? Как это могло привести к ранению лица?» — спросил ученик семьи Наньгун. Он не понимал. «Это дело личное, касаемое Му Юй и меня. Ха-ха, если понимаете, о чем я, мы не слишком откровенничаем об этом». Су Юн взглянул на Нань Гунгу и явил улыбку, которую понимали только мужчины. Нань Гунгу был испуган секунду, но тут же понял, что тот имел в виду. Ярость, смешанная с ревностью, промелькнула у него в глазах. Он сжал кулаки, борясь с желанием броситься и прибить Нань Гунцина. «Кузен, ты и мисс Хуэйжо еще не женаты. Пожалуйста, сдерживай себя, прежде чем дать другим людям повод для сплетен». Нань Гун Хуньянь говорила прямо, ее голос был чрезвычайно звонким. «Чего вы боитесь? Помимо семьи Фэн в небесном центральном городе, кто еще осмелится сделать шаг против моей семьи Нань Гун?» Су Юн прикинулся высокомерным. «Хе-хе, кузен, ты, должно быть, забыл, что теперь вы всего лишь культиватор пятого ранга области духовного ученика звезд. Твоя боевая сила не составляет даже тысячи, разве ты не боишься, что твой язык обрежут за такие слова?» Нань Гунгу произнес тихо. «Я не беспокоюсь об этом, когда Му Ю и я поженимся, мы сможем культивировать вместе, и мое культивирование, безусловно, будет расти». Су Юн рассмеялся. Его слова немедленно ошарашили всех в зале, никто не ожидал, что Су Юн будет настолько откровенным. «Кузен, ты, как ты можешь говорить такие слова перед мисс Му Юй?» Язык Нань Гун Хуньянь, похоже, заплетался. Хуэйжоу Му Юй нахмурилась, но не сказала ни слова. Но у каждого человека здесь были разные выражения, некоторые даже устыдились, а некоторые бросали завистливые взгляды на Су Юна. Су Юн тайно заметил выражение в ее глазах и рассмеялся. «Кузина, а что такое? Это правда? Кроме того, семья Му Юй настолько богата, что им несложно заполучить меня, поэтому вы, ребята, не должны волноваться». «Довольно». Прежде чем Су Юн успел закончить свои слова, Хуэйжоу Му Юй внезапно встала и прервала его. Нань Гунгу обрадовался, он увидел, что лицо Хуэйжоу Му Юй было несколько неестественно. «Время пришло, пойдемте же на Северную площадь». Хуэйжоу Му Юй мягко сказала и вышла из зала, не оглядываясь. «Эй, Му Юй!» Су Юн несколько раз позвал ее, но Хуэйжоу Му Юй не обращала на него внимания. Увидев это, Нань Гунгу сразу же последовал за ней. Увидев поражение Су Юна, все втайне подумали, что он этого заслуживает. Хуэйжоу Му Юй была действительно хороша нравом, но все зависит от ситуации. Слова Су Юна были слишком наглыми, и она уже едва сдерживала себя, когда он заговорил об их уединении, но она никогда не думала, что он будет говорить и дальше в присутствии многих молодых людей, где она могла скрыть свое лицо. Но этого и хотел Су Юн. Группа покинула главный зал, Су Юн последовал за ними и вышел из резиденции Нань Гун. Поскольку они участвовали в огромном общем собрании, они не могли привлекать к себе слишком много внимания, поэтому Нань Гунгу призвал лишь нескольких стражей следовать за ними, и группа покинула резиденцию, направляясь к Северной площади. По дороге Нань Гунгу продолжал разговаривать с Хуэйжоу Му Юй, полностью игнорируя Нань Гунцин, который в настоящее время не имел ничего кроме своей личности, что могло бы польстить ему. После того, как вопрос о том, что Нань Гунцин получил травму и опустился до пятого ранга области духовного ученика звезд, распространился по всей резиденции, это вызвало огромный шум. Нань Гунху первоначально привел несколько человек, чтобы взглянуть на него, но были отвергнуты Су Юном. К счастью, Хуэйжоу Му Юй была тем, кто подтвердил новости. К счастью для него, Нань Гун Цин имел хорошие отношения со всеми в семье Нань Гун, и большинство из них чувствовали жалость к нему, только Нань Гунгу праздновал. «Мисс Му Юй, эта улица, самая известная улица в небесном центральном городе, эта улица спроектирована для лучших магазинов в городе, все они были устроены всемогущими существами, и обычно на этой улице встречаются эксперты. Я помню, что однажды я встретил здесь всемогущее существо в области духовного мастера небес. Он действительно испугал меня, эту ауру и могущество действительно не забудешь». Нань Гунгу говорил с преувеличением, как будто он надеялся привлечь всеобщее внимание, но Хуэйжоу Му Юй спокойно смотрела на дорогу и, похоже, нисколько не интересовалась словами Нань Гунгу. Прокол Нань Гунгу естественным образом заставил Су Юн почувствовать себя лучше, так как у него не было никакого хорошего впечатления от Нань Гунгу. Если бы Нань Гунгу относился к нему лучше, возможно, он бы начал сватать его Хуэйжоу Му Юй, но он, казалось, затаил обиду на Нань Гун Цин, поэтому Су Юн этого и не делал. Су Юн подошел и втиснулся между Нань Гунгу и Хуэйжоу Му Юй, а затем ухватился за маленькие и холодные руки Хуэйжоу Му Юй, двигаясь вперед без изменения выражения. «Наньгун Цин, что ты делаешь?» Нангунгу стало досадно. «Я ничего не делаю, а что такое?» Су Юн сказал. «Тогда почему ты не отпускаешь руки мисс Муюй?» Сказал яростно Наньгунгу. «Здесь слишком много людей, я боюсь, что мисс Муюй может потеряться». Су Юн рассмеялся, он тайком взглянул на лицо Хуэйжоу Муюй и понял, что ее выражение имело слабый и трудноуловимый след отвращения, что мгновенно осчастливило его. Как и ожидалось, Хуэйжоу Муюй вдруг отдернула руки, и на ее лице появился холодный взгляд. «Молодой мастер Цин, Муюй не шутила с вами, пожалуйста, не ведите себя так грубо». Тон Хуэйжоу Муюй был не слишком мягким, но стал немного холоднее. Су Юн знал, что он коснулся предела терпения Хуэйжоу Муюй. Если он продолжит, она обязательно взорвется. Хотя она выглядела смелой и сильной, но в ней был намек консервативного характера. Она всегда уважала пожелания своих старших и сама соблюдала свои правила, никогда не перешагивая границы. Выслушав, что она сказала, Су Юн притворился смущенным, громко рассмеялся и больше не говорил. «Наньгун Цин, я советую тебе быть послушнее и перестать трогать мисс Муюй». Наньгунгу схватил Су Юна за ворот и сказал яростно. «Это моя будущая жена, о чем ты так беспокоишься?» Равнодушно сказал Су Юн. «Ты». Наньгунгу был в ярости. «Я беспокоюсь о том, что ты мораешь лицо нашей семьи, Наньгун, понимаешь? Спасибо за заботу, я это запомню». Выражение Су Юна под шляпой было очень спокойным. Нангунгу был действительно разъярен до такой степени, что стиснул зубы, но он мог только оттолкнуть Су Юна и, повернувшись, направиться к Хуэйжоу Муюй. «Дурак!» Су Юн покачал головой. Он похлопал по складкам на его одежде и продолжил идти вперед. «Кузен, ты в порядке?» Когда Су Юн последовал за группой впереди, позади себя он услышал голос. Он повернулся и увидел юную леди, одетую в синие одежды, которая незаметно появилась рядом с ним. Она была красивая и без макияжа на лице, что раскрывало ее тонкие черты лица. Су Юн вспомнил, что когда Наньгун Цин тайком представлял его людям, он представил ее как Чжан Инли, дочь дяди Наньгун Цина. С юности она оставалась в семье Наньгун. Она получила воспитание семьи Наньгун, но она не ходила рядом с Наньгун Цином, обычно оставаясь при Наньгунгу, отчего Наньгун Цин думал, что у Чжан Инли были некие чувства к Наньгунгу. «Я в порядке», — ответил Су Юн. Чжан Инли охнула, а затем повернулась, чтобы посмотреть на Хуэйжоу Муюй и спросила. «Кузен, у тебя есть чувства к мисс Хуэйжоу Муюй? Ты издеваешься?» Су Юн рассмеялся. «Она такая красотка, кто из мужчин пройдет мимо нее?» «Да действительно», — Чжан Инли обнаружила очевидное разочарование, закусила губы и сказала. «Вы, мужчины, вы действительно заботитесь только о внешности? Чем Хуэйжоу Муюй хороша? Это трудно объяснить». Су Юн взглянул на нее. Он увидел лицо Чжан Инли, внезапно покрасневшее, когда она спросила. «Тогда, кузен, в твоем сердце, кого ты считаешь лучше, меня или мисс Хуэйжоу Муюй? Вы примерно равны», — сказал Су Юн. Он не хотел разжигать неприятности. «Этого недостаточно». Чжан Инли, очевидно, не была удовлетворена его ответом. Людей на улице постепенно становилось все больше и больше, и глубокая духовная ци смешивалась вместе, образуя странный, но приятный запах. Су Юн прижал край шляпы и огляделся. Рядом была огромная дверь, где стояли два ряда духовных культиваторов. Они постоянно приветствовали клиентов своими улыбающимися лицами. Осмотрев их, он понял, что они были примерно культиваторами шестого ранга области духовного ученика звезд с боевой силой около 1000. Такая ирония, такие существа на самом деле столь низкие и мелкие в этом мире. В каждом мире все по-своему. «Ах, это наши уважаемые гости из семьи Наньгун. О, мой бог, разве это не молодая мисс не из семьи Хуайжоу? Проходите, проходите сюда, пожалуйста, мой мастер уже заказал банкет для всех вас. Уважаемые гости, пожалуйста, приходите сюда». Торговец у двери увидел приближающуюся группу, его глаза сразу засветились, когда он побежал к ним и страстно поздоровался. Группа людей пришла за торговцем в центр площади с VIP-местами. Много культиваторов шли туда и обратно, многие из них имели боевые силы более 2000. Су Юн не знал, какой уровень культивирования должен иметь человек, чтобы иметь боевую силу более 2000, но без сомнения, их аура была настолько пугающей, что люди рядом с ними дрожали. Глава 398. Богачка. На северной площади собралось сотни и тысячи людей, толпа была яркая и многолюдной, но на стороне для VIP-персон была намного тише, потому что здесь могли сидеть только люди с определенным статусом в небесном центральном городе. Вокруг их мест было барьерное заклятие, которое изолировало обе стороны. За барьером были всевозможные вкусные десерты, которые могли помочь улучшить культивирование, но для существа в области духовного мастера и выше, все эти улучшения были незначительными. Но Су Юну было все равно, у него было невысокое культивирование, и вся еда была бы чрезвычайно эффективна для него, да и один из таких деликатесов стоил более 10 монет культивирования, поэтому он просто не мог не остановиться и не начать есть как нищий, не заботясь о его собственном образе. Наблюдая, как Су Юн жадно глотал пищу, люди семьи Нангун рядом с ним нахмурились. «Кузен, ешь помедленнее». Чжан Инли тайно взглянула на Наньгунгу и сказала с оттенком беспомощности. «Эй, а эти люди из семьи Наньгун?» «Да». «Тогда кто эта леди, сидящая рядом с Наньгун Цин?» «Она великая красавица». «Мой друг, пожалуйста, не говори глупости, эта леди, драгоценная дочь семьи Хуайжоу, она та еще неженка». «Драгоценная дочь семьи Хуайжоу, почему люди из семьи Хуайжоу в небесном центральном городе?» «Дело в семье Наньгун, говорят, что драгоценная дочь семьи Хуайжоу помолвлена с молодым мастером Наньгун Цин. Хуайжоу Мую имеет сильный нрав. Она была инициатором взаимодействия с ее будущим партнером по культивированию, и если она не будет им довольна, возможно, она отменит помолвку. В настоящее время семья Хуайжоу настолько сильна, что семья Наньгун определенно не посмеет сказать им нет. Эх, но подумай вот о чем, ведь недавно появились новости из семьи Наньгун, в которой говорилось, что Наньгун Цина сильно избили и едва не лишили жизни, даже его культивирование опустилось до 5-го ранга области духовного ученика звезд. С таким культивированием, как он может быть совместим с девушкой из семьи Хуайжоу? Что, 5-й ранг области духовного ученика звезд, разве это не все равно, что быть калекой? Так и есть, молодой мастер Цин, хороший человек, он не высокомерен в отношении нас, бродячих культиваторов. Как же такой человек мог встретиться с такой неудачей? Правильно, я даже пил вино с ним как-то раз. Все, кто участвовал в Генеральной Ассамблее Печей Пилюль, завели обсуждение вполголоса. Сразу после этого на входе в Генеральную Ассамблею снова раздался шум. Крики были настолько громкими, что заставили других удивиться, прежде чем они заметили, что приближается другая группа молодых людей и дам. Это семья Фэн.